«Куда ты пропала?» – кудахтала над ухом Лерка. Я даже начала волноваться. «Ты хочешь, чтобы я нашла твои побрякушки или нет?» – резко остановила я ее, предотвращая дальнейшие вопросы по поводу своего отсутствия. Она быстро сообразила, что привлекать лишнее внимание к моей персоне не следует, и смущенно улыбнулась. «Неужели ты даже здесь о работе не забываешь?» Я ответила ей взглядом, которым она могла прочитать все, что угодно, на свое усмотрение. Валерия сделала выводы в мою пользу, так что я совершенно успокоилась на этот счет. К тому же, кроме нее, мое получасовое отсутствие никто не заметил.